человек, который был так близок ее мужу. «Келли!» — воскликнул он, заключив ее в медвежье объятия. «О, Сэм!» — Сэм взял ее за руку. «Заходи же!»